старое грязно-серое пальто. Мне подарила его жена не на день рождения, не к празднику, а просто потому, что считала, что эта вещь мне нужна. Я спустился по ступенькам. С неба по-прежнему низвергались потоки, начиналась гроза. Лучше всего сейчас было бы спокойно сидеть и слушать. Агео стоял почти у самого моего крыльца. Машину я не запер, чтобы не промокнуть, открывая ее. Времени у меня оставалось как раз на быстрый завтрак. Кажется, авансы, полученные от Берил 3 и Карла Себастьяна, заканчивались. Проверять мне не хотелось. Найдя место для машины возле кафе у Гвен в минуте от ДК, я перебежал в кафе. Народу было мало, время завтрака перед работой давно прошло. Старый Тим из Стьюбенвилла сидел у стойки на том же месте, что и в прошлый раз. Корки Флинна, водителя, который считал, что я доставлял ему повестку в суд, не было. Я сел рядом с Тимом. Он поднял голову от своего кофе и журнала. — Служащий суда, — сказал он, показывая на меня пальцем и улыбаясь. — Яйца, бекон, тосты и кофе? — спросила Гвен-2. — Именно, — подтвердил я. Кофе она принесла сразу. — Интересная статья, — сказал Тим, — о Саргассовом море. Сотни миль плавучих морских растений в самой середине Атлантики. Он показал на восток. И кишмя кишит мелкой живностью, всякой чудной рыбой, червяками и черепахами. — Серьезно? — Факт, — заверил Тим. В прошлые века люди боялись этого места, думали, что это растительное царство может их поглотить, но на самом деле это только тонкая пленочка на поверхности воды, недалеко от Бермудского треугольника. Животные, растения, они умирают, опускаются на 1000 футов вниз, и там их съедают подводные животные. Круговорот. — Как и на суше, — сказал я. — Вы циник. А вот куда бы я хотел поехать, так это на Галапагосские острова. — А вы слышали, что Дарвин не переносил корабельной качки? — Нет. Гвен-2 поставила передо мной тарелку с горячим омлетом. Яйца были совсем мягкие, ржаные тосты с апельсиновым джемом. Я становился почти постоянным клиентом. Болтовня Тима, Гвен, которая знала, чего я хочу, все это успокаивало и позволяло забыть утреннюю грязь. А я ел, отвечал Тиму и поглядывал на часы. У Кэролайн Уилкерсон был весьма внушительный новый дом сразу за северным мостом, ведущим на набережную Сиеста. Сиеста меньше и спокойнее, чем Лонгбоут. На ней больше многоэтажных отелей и высоких домов. На Сиесте пышная зелень, напоминающая о загородной жизни.